Веном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Европа. Конец 20-х, осень, дождь, поезд. За мокрым окном мелькают дома, поля, мосты, столбы, столбы. Сколько себя помню, все время куда-то едем. Переезжаем из города в город, из страны в страну. Фолия. Почему? Вагабунда. Отец говорит, что всему виной фолия вагабунда. То есть страсть к перемене мест. Семейная болезнь. Может, это и правда. Фолия вагабунда. Звучит красиво. Если это и болезнь, то благородная. Впрочем, иных у нас и быть не может. Наша семья происходит из старинного дворянского рода. Скажи мне, чем ты болеешь, и я скажу, кто ты. Мадам, месье, месье, месье, месье. На вокзалах на нас всегда кидается толпа носильщиков. У нас очень много чемоданов. Недорого, а ваши чемоданчики хоть на край света. Философия носильщиков простая. Покажи мне свой багаж, и я скажу, кто ты и сколько стоишь. Недорого, всего 15 франков. Как-то неприятно, что кто-то определяет твою ценность по весу барахла на человека. Франков? По-моему, даже оскорбительно. Родители меня не понимают. Они слишком любят свои вещи, а вещи этим пользуются и ездят на нас буквально. Нет, надо так. Собрался в путь, оставь старье на старом месте. Путешествовать надо налегке, с достоинством. А не с баулами. Так этот чемодан сверху. На новом месте. Покупать все новое. С собой убрать только самые необходимые мелочи, а после тоже выбрасывать. Безжалостно, чтобы на шею не садились. Куда везти-то? Но это все мечты. Дождь. Носильщик с торжественным видом толкает по перрону тележку. На ней едут наши вещи. Гордо и с достоинством. А мы подобострастно трусим за ними. Да, в юности я был склонен к размышлениям о человеческом достоинстве и о коварной сущности вещей. В дороге хорошо думается, кое-что записывал. Позже я стал настоящим идеологом одноразовости, а кроме того, основателем гигантской индустрии. Начал я с малого, с шариковых ручек. Одноразовых, разумеется. Они пошли на расхват, потом к ним добавились зажигалки, бритвы. Что я могу сказать о них? Пожалуй, только то, что эти вещи вас не обманут. Не станут лицемерно клясться вечной верности, а честно исполнят свой долг и навсегда уйдут из вашей жизни. Правда, им на смену придут новые, но вы их тоже потом выбросите. Легко, с достоинством. Покажи мне, что ты выбрасываешь, и я скажу, кто ты. Марсель Бик. Изобретатель-промышленник. Основоположник индустрии одноразовых вещей. Точка отчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.